Но в Центральной Калифорнии все же бывает зима. И это заставило Дарлинга идти еще дальше на юг. Он попробовал устроиться в Лос-Анджелесе и Южной Калифорнии. Там его неоднократно арестовывали и отправляли на испытание в психиатрическую больницу, потому что его образ жизни не походил на образ жизни нормальных людей. Пробовал он жить и на Гавайских островах, но местные власти, не будучи в состоянии доказать, что он сумасшедший, просто-напросто выслали его. Это, собственно, не была высылка в точном смысле слова. Он мог и остаться под условием отбыть год тюремного заключения. Но тюрьма – это смерть для человека, вернувшегося к природе, так как он может сохранить жизнь только на открытом воздухе, купаясь в солнце. Нельзя, конечно, обвинять гавайские власти. Дарлинг был для них совсем нежелательным гражданином. Каждый человек становится нежелательным для того, с кем он не согласен. А когда человек расходится с другими до такой степени, как Дарлинг, да притом еще со всеми, то его нежелательность для властей вполне понятна. Таким образом, Дарлингу пришлось искать климат не только желательный для него самого, но и такой, где он сам не был бы слишком нежелательным. И он нашел его в саду садов, на Таити. Вот каким образом писалась страница за страницей его книга. Здесь он носит только повязку на бедрах и сетчатую рубашку без рукавов. Вес его 165 фунтов. Он вполне здоров. Зрение его, которое одно время сильно расстроилось, сейчас превосходно. Легкие, разрушенные тремя воспалениями, не только поправились, но стали сильнее, чем когда-либо. Я никогда не забуду, как он, разговаривая со мною в первый раз, раздавил москита. Противное существо укусило его посреди спины между лопатками. Не прерывая разговора, не пропустив ни одного слова, он поднял сжатый кулак, загнул его назад и ударил себя между лопатками, причем его грудная клетка издала звук барабана. Гориллы в африканских джунглях колотят себя в грудь так, что звук этот слышен за полмили, восклицал он иногда совершенно неожиданно и поднимал такой дьявольский шум ударами по своей груди, что положительно волосы становились дыбом. Однажды он заметил у меня на стене перчатки для бокса, и глаза его засияли от радости. «Вы боксируете?» – спросил я. «Я даже давал уроки бокса в Стэнфордском университете», – ответил он. Тогда мы сняли платье и надели перчатки. Бах! Длинная рука гориллы сверкнула и хлопнула меня перчаткой по носу. Бах! Он хватил меня по голове сбоку и чуть не сшиб с ног. Шишка от удара оставалась у меня целую неделю. Я изловчился и ударил его в живот. Удар был основательный, так как я обрушился всей тяжестью своего тела. Я ожидал, что он скорчится и упадет. Но лицо его просияло от удовольствия, и он сказал: «Вот это великолепно!» А в следующую минуту он уже перешел в нападение, и я должен был защищаться от целого урагана ударов со всех сторон. Я опять как-то изловчился и ударил его в солнечное сплетение. Удар был удачный. Он раскинул руки, задохнулся и внезапно сел на пол. «Ничего, сейчас», – сказал он, – «подождите минутку». И через 30 секунд он уже был на ногах и возвратил мне долг, тоже солнечное сплетение. Теперь уже я раскинул руки, задохнулся и сел на пол, только чуточку скорее, чем это сделал он. На основании рассказанного я смело утверждаю, что человек, с которым я боксировал, был совсем не тот несчастный 90-футовый калека, от которого отказались врачи. Книга, написанная Эрнстом Дарлингом, была превосходная книга, и переплет у нее тоже был недурен. Гавайские острова много лет жалуются на недостаток хороших колонистов, и все-таки островная администрация выслала человека, вернувшегося на лоно природы. Я пользуюсь случаем, чтобы рассказать им, какого колониста они потеряли. Приехав на Таити, он стал искать кусок земли, чтобы прокормиться. Но землю, то есть даровую землю, найти было трудно, а капиталов у человека, вернувшегося в природу, конечно, не было. Наконец, высоко в горах, он нашел 80 акров густой заросли кустарников, которые, очевидно, никому не принадлежали. Местные власти сказали ему, что если он очистит землю и будет работать на ней в течение 30 лет, она станет его собственностью. Он немедленно принялся за работу. И за какую работу? Земля была сплошь покрыта кустарниками, где кишело множество кабанов и бесчисленное количество крыс. Одна дорога к этому месту взяла у него несколько недель. Кабаны и крысы съедали у него все посаженное, едва пробивались первые ростки. Он стрелял кабанов и расставлял западни для крыс. Крыс он наловил 1500 за 2 недели. И все, что ему было нужно, он должен был приносить на спине. Эту работу вьючной лошади он исполнял обыкновенно по ночам. Мало-помалу он завоевывал землю. У него уже было 500 кокосовых пальм, 500 папайя, 300 манго, много хлебных деревьев, не говоря уже о виноградниках и огородах. Он устроил систему ирригации и вскоре не только кормился сам, но мог продавать излишки своих продуктов жителям Папити. Примечание. Ирригация. Искусственное орошение. Конец примечания. Тогда оказалось, что земля, официально ни за кем не числившаяся, имеет хозяина, и что все бумаги у него в порядке. Вся работа, сулившая прекрасные результаты, должна была считаться потерянной. В конце концов, у них все-таки состоялось соглашение, но Дарлингу пришлось выплатить порядочную сумму. Тогда на него обрушился еще более тяжелый удар. Ему был прекращен доступ на рынок. Дорогу, им же самим построенную, перегородили 3 рядами колючей проволоки. Одно из обычных удовольствий нашей нелепейшей социальной системы. В конце концов, это было проявление той же тупой консервативной силы, которая таскала Дарлинга на психиатрическое освидетельствование и выслала его с Гавайских островов. Очевидно, местная администрация имела некоторое отношение к этой консервативной силе, потому что дорога, построенная Дарлингом, закрыта и сейчас. Но он, сделавшийся истинным сыном природы, по-прежнему поет и танцует. Он и не думает сидеть ночи напролет, размышляя о несправедливости, которую ему оказали. Обиды и огорчения он предоставляет тем, кто желает иметь дело со злом. А у него нет времени на огорчения. Он верит, что живет на свете для того, чтобы быть счастливым. И ему некогда терять время на какие-то другие цели. Итак, дорога загорожена. Новый он построить не может просто потому, что у него нет своей земли для этого. Власти, правда, оставили ему кабанью тропинку, проходящую по кручам. Я как-то лазил с ним по этой тропинке, и нам приходилось висеть на руках, ползти и карабкаться. Переделать эту тропинку в дорогу тоже невозможно, потому что для этого нужны инженер, машины и стальной канат. Но о чем беспокоиться этому человеку, вернувшемуся в природу? По его благородной этике полагается на зло отвечать добром. И разве он не счастливее всех тех, кто ему делал зло? «Не беда, не стоит и думать об их глупой дороге», сказал он мне, когда мы вылезли на какую-то скалу, чтобы передохнуть. «Скоро у меня будет воздухоплавательный аппарат, и я их всех оставлю в дураках. Я уже делаю площадку для спуска аэропланов. В следующий раз, когда вы приедете на Таити, вы будете прилетать прямо к моей двери». У Дарлинга, надо сказать, имеются странные идеи и помимо тренировки себя по системе гориллы африканских джунглей. Так, например, идея левитации, то есть преодоления тяжести и полета на манер птиц. «Да, сэр», – сказал он мне как-то раз, – «левитация не невозможна». И подумайте только, как это будет прекрасно – подниматься с Земли одним актом воли. Астрономы уверяют, что вся наша Солнечная система умирает, что она застынет, и на ней будет невозможна жизнь. Ну и пусть. В эти дни все люди уже будут вполне законченными левитаторами. Они оставят нашу погибающую планету и отправятся искать более гостеприимные миры. Вы спрашиваете, какой путь? Прогрессирующие посты. Я пробовал поститься несколько раз, и к концу всегда становился легче. «Он сумасшедший», – подумал я. «Впрочем», – прибавил он, – «это только мои теории. Мне приятно размышлять о светлом будущем человечества. Может быть, левитация и невозможна, но мне нравится думать о ней как о чем-то возможном». Однажды вечером, когда он зевнул, я спросил, сколько часов в сутки он позволяет себе спать. 7 часов, ответил он. Но через 10 лет я буду спать 6 часов, а через 20 только 5. Как видите, я буду урезать от сна по часу каждые 10 лет. Так что, когда вам будет 100, вы совсем не будете спать? Спросил я. Совершенно верно. Именно так. Когда мне будет 100 лет, сон не будет мне нужен. Кроме того, я буду жить за счет воздуха. Вы же знаете, конечно, что растения питаются воздухом. Но разве это удавалось хоть одному человеку? Он покачал головой. Я никогда не слыхал о таком человеке. Но ведь это только одна из моих теорий. Это усвоение питательных веществ из воздуха. Это ведь было бы удивительно хорошо, не правда ли? А может быть, это и невозможно. Скорее всего, что так. Видите, я не такой уж смелый фантазер. Я никогда не забываю о действительности. Даже когда я лечу, сломя голову в будущее, я всегда оставляю за собой ниточку, чтобы можно было вернуться. Иногда мне кажется, что Дарлинг просто шутит. Но во всяком случае, он добился своего и живет самой простой жизнью. Свои обычные издержки он оценивает в 5 центов в день. Сейчас он живет в городе, частью потому, что дорога перегорожена, частью потому, что увлекается пропагандой социализма. И его издержки вместе с квартирной платой доходят до 25 центов в день. Чтобы покрыть их, он занимается в вечерней школе для китайцев. Дарлинг не ханжа и не фанатик. Когда нет ничего, кроме мяса, он ест и мясо. Например, когда он попадает в тюрьму или на борт судна. Вообще, у него, кажется, нет ни одного застывшего догмата, кроме убеждения в необходимости солнца и воздуха. Прежде всего, солнца и воздуха. «Бросайте якорь где хотите». И он вас все-таки не остановит, если, конечно, душа ваша – бескрайнее и бездонное море, а не поросячья лужа, – говорил он мне однажды. Вы видите, у меня якорь покорно тащится сзади. Я живу во время прогресса и оздоровления человечества. Для меня это одно и то же. И я стараюсь тащить мой якорь всегда в эту сторону. Меня спасло именно то, что я не стоял на якоре, а тащил его за собою. Вот я и потащил его в кустарнике, когда был болен, и оставил в дураках всех докторов. Когда я плыл на пароходе на Таити, один матрос растолковал мне, что такое социализм. Он доказал мне, что прежде всего нужно правильно распределить средства к жизни, а потом уже люди смогут жить согласно с природой. Я опять потащил якорь в новом направлении и теперь стараюсь работать на пользу социализма. «Вчера ночью я видел сон», – продолжал он задумчиво, – и радость медленно заливала его лицо. «Мне снилось, что 25 человек, мужчин и женщин, вернувшихся к природе, приехали сюда из далекой Калифорнии на пароходе, и что я будто бы собираюсь вести их на свою плантацию по горной кабаньей тропинке». «Ах, милый Эрнст Дарлинг, поклонник солнца и простой естественной жизни, иногда я готов завидовать вам и вашей беспечной жизни. Я и сейчас вижу вас танцующим и кувыркающимся на веранде. С волос ваших капает соленая вода после купания, глаза сверкают, тело, золотое от солнца, тоже сверкает, и грудь дьявольски резонирует под ударами, когда вы распеваете «Горилла в африканских джунглях», до тех пор колотит себя в грудь, пока шум от ударов не бывает слышен за полмили. И я всегда буду видеть вас таким, как видел в последний день, когда Снарк еще раз просунул свой нос в узкий проход между рифами, направляясь в открытый океан, а я махал шляпой и прощался с оставшимися на берегу. И неподдельно горячим было мое последнее приветствие золотому солнечному богу в ярко-красной повязке вокруг бедер, стоявшему в своей маленькой лодочке. Примечание. Социалист, не противящийся злу, как толстовец, вегетарианец, убивающий кабанов, дитя природы, Дарлинг, мог вызвать симпатии Джека Лондона своей жизнерадостностью и физическим здоровьем. Но в социальном смысле такой тип, как Дарлинг, определенно отрицательная величина. Его мечты оголить все человечество, поставить на четвереньки и отправить пастись на лужайку, чтобы там брать уроки у коровы жевать жвачку, бессмысленны уже потому, что человечество слишком большое стадо, чтобы прокормиться на подножном корму матери природы. Кроме того, социалист Дарлинг, очевидно, ничего не понял в сущности социализма и классовой борьбы, если он думает обеспечить сытое и здоровое существование трудящихся масс возвратом к полуживотному состоянию, а не борьбой с силами природы и классом эксплуататоров, которые, кстати, не проявляют особой склонности к возвращению в первобытное состояние. Конец примечания.